Глава 26. Россия. Астрахань. 5 ноября 1707 года. Поздней ночью на табачный двор, который находился в белом городе славного города Астрахань, стекались люди. Шли они, как правило, тайком, пробираясь темными переулками, малохоженными в ночное время улочками и дворами, испуганно замирая каждый раз, когда по дорогам топали сапоги солдатских патрулей и ночных сторожей. Около полуночи 7 человек собрались, где и было заранее оговорено, в небольшом сарае, который притулился в темном углу табачного двора. В 1705 году вспыхнула Астрахань, поскольку не могли больше местные стрельцы и солдаты терпеть дерущего с них три шкуры и не оставлявшего никакой возможности прокормить свои семьи городского воеводы Ржевского. Корыстен был этот воевода чрезвычайно. Хлебного жалования давать им не велел, с бань брал по рублю и 5 алтын, с погребов по гривне и по дымных по 2 деньги с каждой печи. Хочешь заточить топор? Плати 4 алтына. Хочешь сварить пиво или браги? Опять плати. С конного стрельца 5 алтына, а с пешего полная гривна. Вдов стрелецких, чьи мужья погибли в свейском походе, из тех деньги требовал, да и слушать не хотел, что нечего им отдать. Бил женщин на провиже и доходило до того, что некоторые семьи родных детей и свои худые домишки продавали, а затем шли по миру. Впрочем, и другие начальники рангом поменьше от него не отставали. Особенно выделялся стрелецкий командир Чижевский, который даже повелел у стрельцов ружья отобрать. Вот тогда и собрались заодно стрелец московского полка Григорий Артемьев, стрельцы Гачалов, Шелудяк и пушкарь тысячного полка Гурий Агеев. Сговорились они биться за правду, и ранним утром 30 июля началось восстание. Заговор астраханских стрельцов увенчался полным успехом. В один день были взяты под белые рученьки и казнены 3 сотни местных командиров, иностранцев и воевод. Причем индусская и персидская городские торговые общины, которые насчитывали по несколько сот человек, не пострадали вовсе, а били восставшие только офицеров и чиновников из европейцев. А городского воеводу Ржевского после долгих поисков обнаружили в курятнике, приволокли на круг и там, всячески пытая и запихивая ему в рот серебряные рубли, предали мучительной смерти. 6 месяцев продержалась астраханская вольница, но на помощь им никто не пришел. Даже донские казаки, на которых и была основная надежа. Наоборот, тогдашний войсковой атаман Максимов отправил на Волгу в помощь посланному для подавления бунта царскому боярину Шереметьеву 4 казачьих полка. Попытались стрельцы вымолить у царя прощение и объяснить, почему они пошли на бунт, но было поздно. В конце января 1706 года воевода Шереметьев предпринял штурм города, и восставшие были разбиты. Под следствием оказалось 500 стрельцов и солдат. И вот тогда пришла им расплата. 314 человек были казнены, а еще 45, не выдержав пыток, погибли в городской тюрьме. За это дело воевода Шереметьев получил от царя 2400 дворов крепостных людишек. А в Астрахань на руководство городом был назначен деятельный Федор Матвеевич Апраксин, и казалось, что все окончательно успокоилось. Однако искры недовольства продолжали тлеть среди стрельцов и солдат. Некоторые активные участники бунта уцелели, и сегодня они собрались вместе. «Ну что, все в сборе?» – спросил стрелецкий десятник Федор Никитин. «Да», – откликнулся ему другой десятник Петр Кириллов. «Говори, зачем собирал, а то опасно нынче по городу в ночную пору ходить. Не забылся еще наш прошлогодний бунт?» «Это точно», — поддержал его конный стрелец Иван Борзов. «При малейшем подозрении в подвалы на дыбу поволокут». «Так вот», — начал Никитин. «С Царицына верный человек прибежал и сказывал, что город отдался казакам. Притеснений тамошним стрельцам и служивым людям не чинят, грабежей нет, а войско казачье на Черный Яр двинулось». «Верно», — подтвердил его слова Борзов. «Был сегодня в приказе и там разговор слышал, что скоро вверх по Волге всеми полками двинемся». «А нам что с того?» – спросил Кириллов. Никитин прошелся к двери, кинул взгляд на двор и, убедившись, что все спокойно, вернулся в круг и продолжил. «Надо к казакам переходить». «Нет», — возмутился один из стрельцов. «Они нам помощи в прошлом году не дали, и мы в стране останемся». «Цыц!» — шикнул на него Никитин. «Человек, что ко мне прибежал, письмо принес от атамана Булавина. Войсковой печатью скрепленное». Никитин достал из-за пазухи свернутый лист бумаги, и все присутствующие, заинтересованные посланием, придвинулись ближе. Аккуратно развернув послание, Никитин полушепотом принялся зачитывать. «От донских атаманов молодцов, от Кондратия Афанасьевича Булавина и от всего великого войска Донского всем астраханским стрельцам, солдатам и жителям. Ведомо нам, какие горести и притеснения вы претерпели от царевых воевод да иноземцев, поскольку сами претерпели немало. Вот потому, не имея больше возможности терпеть, поднялись мы всем войском донским и, призвав себе на помощь братьев наших Сечи, Терека и Яика, а также все желающее воли крестьянства, отошли от царя Московского и порешили своим государством жить, по законам справедливым. Помня про удалой славный астраханский народ, обращаемся мы к вам и желаем вашего присоединения к делу нашему. Богатая и привольная Астрахань должна стать самостоятельным и независимым торговым городом, который будет управляться по справедливости и правде, избираемым советом из лучших людей, как при Степане Тимофеевиче Разине было. В том наше самое главное желание. А если у вас беда будет, то мы на помощь придем, а коли у нас, то вы к нам». «Вон, а как!» – протянул один из стрельцов. «Что делать будем, други?» – поочередно оглядывая товарищей, спросил Никитин. «Если все, что в этом послании написано, есть правда», — отозвался сидящий на бочке и до сего момента молчавший старый десятник Кадочников, — «надо казакам помочь. Опыт самоуправления у нас есть, что при Разине, что в это восстание наше неудачное. Совет городской избирали и нормально справлялись. Торговля на Каспии будет, рыба еще не перевелась, да и производство наладить можно. Селитренные заводы уже имеются, а если подумать, то еще много полезного сделаем. А если казаки без нас победят, таких условий уже никто не предложит, поскольку везде по суше только они и будут». Обсудив еще раз предложение донских казаков, стрельцы решили встать на сторону восставших. Рано поутру поодиночке они расходились, неся слова донского атамана Булавина ко всем горожанам. И слова эти находили отклик в душах людей, которые знали, каково это жить в нищете и бесправии, рабом, к которому относятся хуже, чем к собаке.